Они думают, что мы в Мексике, и как только он скажет им, где он нас видел, снова начнется охота за нами. По правде говоря, она была права на все 100. Может быть, нам прихватить его с собой? Ну, мы можем забрать его в Мексику, а там отпустить. Ты так думаешь? Тогда ты не сможешь доказать, что Бретта пришел не ты. Я задумался. Если полиция разнюхает, что мы в Штатах, то у меня не останется никакой надежды добраться до Гормана. Это верно. Внезапно мне до боли захотелось вновь овладеть этим кусочком лакомого женского мяса. Продолжим наша игра, предложил я. О, не сейчас. Бок что-то разболелся. Ну, потерпи до завтра, дорогой. Что поделать, согласен. Я смотрел в темноту, чувствуя себя одиноким. Как будто мы шли вместе по дороге, и внезапно нас разделил непреодолимый барьер. Мы слышали, как Макс ворочался в своем углу, стараясь устроиться поудобнее. Временами он постановал, и я испытывал к нему острую жалость. «Не хотела бы я всю жизнь проболтаться в Мексике», — пробормотала Веда. «А мы не будем жить там до бесконечности. Год не больше, а может и меньше. Год — это слишком много». «Ты никогда не сможешь доказать, что Бретта пристрелил Горман». «Да, вляпался я основательно». «Я не убивал Бретта, но копы уверены, что это сделал я. Убив Макса, я смогу доказать, что не убивал Бретта». «Да, не очень приятная альтернатива. Что мне это даст?» «Я попытаюсь доказать, что убийца не я, но единственный способ доказать – заключается в новом убийстве». «Весело получается, да. Хорошо, допустим, я уберу Макса. Об этом будут знать лишь ты и я, и никто больше. Мы будем жить вдвоем, постоянно думая об этом, и постепенно эти мысли будут навязчивыми. Да, ты не сможешь убить его. Мне все ясно, но решения нет. Надо еще подумать об этом. Он может заболеть, потом сдохнуть. Судя по нему, он проживет еще 50 лет». «С ним может случиться несчастье. Только не с ним. Он слишком осторожный тип. Нет, на это нечего надеяться». Макс опять застонал. «Ему-то волноваться нечего. Он знает, что находится в безопасности». Горько прозвучал голос Веды. «Попробуй уснуть. Иначе мы проболтаем всю ночь. Да-да, пора спать». Я лежал с открытыми глазами и напрягал свой изворотливый ум в поисках выхода. «Если мы отпустим его, то он наверняка выдаст нас за вознаграждение. 30 грандов — это не пустяк. Я бы и сам не отказался от этой суммы. Если же мы оставим его здесь, то придется постоянно следить за ним. В любой неподходящий момент он может сделать нам какую-нибудь бяку. Если мы уедем и оставим его в хижине, то полиция через пару дней все равно кинется за нами в погоню. Я был в отчаянии. Я слышал, как Веда вскрикивает во сне, и ничем не мог помочь ей. В хижине царила тьма. Макс ворочался в углу и храпел. Постепенно я погрузился в объятия Морфея. Мне приснился ужасный сон. Как будто Веда объединилась с Максом против меня. Каждый раз, когда я смотрел на них, они перемигивались. Я лежал в том углу, где находился Макс, а Макс и Веда баловались на нашей кровати. Я лежал в темноте и слышал их шепот, зная, что они договариваются прикончить меня. Внезапно я проснулся в холодной и тревожной темноте. Сердце мое сильно билось, и я не слышал даже храпения Макса. Я испугался. Я хотел положить руку на теплое тело Веды, но рука попала на пустое место. Я продолжал лежать, чувствуя, как кровь жаркой волной приливала к голове. «Веда!» Тихо позвал я и уселся на кровати. Вальда.